Часть вторая. Побег на ощупь. Живот не болел, и это было первое, что я отметил, когда пришел в себя. Не открывая глаз, я осторожно ощупал рану и почему-то не нашел ее. На месте пореза мои пальцы обнаружили едва заметный рубец, который отозвался на прикосновении легким, чуть ощутимым зудом. «Шрам останется, но для мужчины это не страшно», — сказал кто-то рядом. Разлепить веки мне оказалось гораздо труднее, чем пошевелить руками. Я пожалел, что проснулся, потому что спать хотелось смертельно. «Вставай, надо уходить». Голос был женский, молодой. Одна из подружек Кнута, с каких это пор он стал водить их домой. Я собрал всю свою силу воли и открыл один глаз. «Брюнетка, ну, не прикидывайся, что помираешь». Девушка сдернула с меня одеяло, и я, скосив открытый глаз, увидел, что лежу совершенно голый, однако незнакомку интересовал только мой шрам. Она деловито помяла мне живот и кинула в ноги одежду. «Собирайся. Ну, твои вещи я уничтожила, потому что они стали совсем негодные». Обиженный таким невниманием к своему телу, я робко перевернулся на бок. «А ты мне все назад положила. Кишки, печенку. В машине там ничего не забыла». Незнакомка улыбнулась и осмотрела меня еще раз более внимательно. Я торопливо прикрылся. Прыснув, она отошла в дальний угол и присела на подлокотник кресла. «Нет, это не квартира Кнута». «Меня Миша зовут», — сказал я, натягивая носки. «Буду знать». Я оделся и зашнуровал кроссовки точно такие же, как и те, что были раньше, только новые. «Ты не представишься?» «Ксения», — ответила девушка, поднимаясь. «Ну, пойдем». Она накинула куртку из толстой кожи, потом взяла с тумбочки и опустила в карман какой-то продолговатый предмет. Его черный край выглядывал наружу, и в этот момент я вдруг понял, что это такое. «А откуда она у тебя?» До меня вдруг дошло, что сюр, в котором я увяз по уши, с аварией не закончился. Он прогрессировал, становясь все более детальным и правдоподобным. Я уселся на кровать, достаточно мягкую для дешевого гостиничного номера. Коричневый гардероб, цветастое кресло, стул и тумбочка перед зеркалом. У изголовья торшер с пошлым розовым абажуром. Их сдавали по 7 рублей за сутки и по пятерке за 12 часов. Окна были оснащены светомаскировкой, и апартаменты не простаивали ни ночью, ни днем. После обеда мелкие женатые боссы приводили сюда молодых сотрудниц, желающих продвинуться по службе. Несмотря на дерзкую куртку со множеством осклабившихся молний, Ксения на шлюху не походила. Даже если нарядить ее в крайне короткую юбочку и высокие сапоги, увешать блестящими цацками и покрыть кричащим макияжем, как индейская раскраска, все равно будет ясно, что она не из тех, кого можно покупать. Подбородок достаточно твердый, чтобы быть волевым, но при этом не портить благородного овала лица. Большие, но умные глаза. Таких глаз я никогда еще не видел. Они знают все, им достаточно одного взгляда, чтобы просветить человека насквозь. И при этом не злые, не надменные, дьявольски красивые, темно-карие, почти черные, и полные чего-то особенного, непонятного. Быстрее! То, как Ксения двигалась, как спокойно она положила в карман машинку, и особенно ее фраза «я уничтожила вещи», они говорили о многом. Например, о том, что я в безопасности, во всяком случае, до тех пор, пока я с нею не поругаюсь. А как я сюда попал? Ну, тебе надо было отлежаться. И сколько я спал? Пока рана не зажила. Со вчерашнего вечера. Я невольно погладил шрам под рубашкой. Его можно было принять за жировую складку, если забыть о том, что недавно он был дырой, из которой хлестала кровь. Я что, бессмертным стал? «Нет, это регенератор», — туманно пояснила Ксения. «Ну, в общем, хватит трепаться, пойдем, пора». В такси я же был не один. «Водитель погиб», — сказала она, не моргнув. «Ну, а второму, как и тебе, посчастливилось. Для двойного сальто с приходом на крышу несколько синяков — это просто подарок судьбы». «А что с ним? Твой вопрос меня не интересует. Еще пара вопросов, и я ухожу одна». Ксения выразительно покосилась на машинку, которая торчала у нее из кармана. Гостиница, как я и предполагал, была недалеко от места аварии. Тихая тенистая улочка, отгороженная от магистрали сквером, идеальное место для детских садов, музыкальных училищ и домов свиданий. Мама Кнута никогда бы не смирилась с интенсивностью частной жизни своего сына, и ему нередко приходилось проводить вечера вот в таких номерах. Возможно, он бывал и в этой гостинице тоже. «Куда мы?» — спросил я. «Домой, твоя экскурсия уже затянулась». Действительно, я полагал, что независимо от того, сколько я проживу в прошлом, машинка вернет меня в нужный день и совсем забыл о реальном времени. А что если включение машинки где-то фиксируется, и ее владельцы уже знают о моей тайной миссии? Они ждали почти неделю, но их терпение лопнуло, и за мною прислали. Выглядит, конечно, лубочно, но вот Ксения, а вот машинка. Мы не можем отсюда уйти, здесь кое-что еще осталось. Тебя это не касается. У моей бывшей жены забудь. Лучше подумай, где нам укрыться. Зайдем в любой подъезд, заявил я сознанием дела. А свидетели? Ты, наверное, к рыбалке серьезнее относишься. Только не надо во мне развивать комплекс неполноценности, разозлился я. Богиня нашлась, и чего я за тобой тащусь, как привязанный? Можешь не тащиться, ответила она тихо. Но если я вернусь без тебя, то за тобой придут другие, и забирать пассажиров в 2006 году мне уже не придется. Кого-кого? Одного путешественника. Она испытующе посмотрела мне в глаза. Некоего Ташкова. Вы случайно не родственники? Просто я рыбалку не люблю, буркнул я, оправдываясь. Есть на примете местечко. Парк сойдет? Я махнул рукой, и желтая «Волга», которая лениво тащилась вдоль тротуара, подрулила к нам. Она подъезжала уже достаточно близко, водителю давно пора было затормозить, но он только сбросил газ, и такси продолжало катиться с прежней скоростью. Стекло в задней двери опустилось, и я удивился, как это водитель ухитрился сделать так, даже не оборачиваясь. Такси уже поравнялось с нами, но ехало все еще слишком быстро, чтобы успеть остановиться. Может, таксист думал, что мы запрыгнем на ходу? В открытое окно? «Ложись!» — крикнула Ксения. Ее вопль вывел меня из ступора, и я понял, что произойдет в следующую секунду. Поведение «Волги» в привычную схему не вписывалось, но стоило забыть о шашечках на ее боку, как стало ясно, что логика есть. Есть и схема, которая была проста и надежна. Безлюдный переулок, одинокая парочка, машина с открытым окном, из которого неожиданно высовывается ствол. Я упал на Ксению и распластался, накрывая каждый сантиметр ее тела. По серой облицовке дома разбежались конические ямки, и мне в лицо брызнула острая гранитная крошка. Выстрелов я не слышал, только свист пролетавших над головой пуль. Потом до меня донесся затихающий рев мотора. От начала и до конца прошло не более 5 ударов сердца. Ну, 10, если сложить наши сердца вместе. «А вот этого не надо», — сказала Ксения. Я поймал себя на том, что глажу ее длинные, чуть вьющиеся волосы, и неловко отстранился. Несколько человек, которые были в сквере, не обратили на нас ни малейшего внимания. «Почему ты им не ответила? А я что, должна была отстреливаться? Ну, тебе пошел бы маленький такой изящный пистолетик». «Знаешь, чем мы от них отличаемся? Они нас могут убить, а мы их нет». Вдруг один из тех гадких ребят сделает сына, который в будущем, ну... Дальше ты сам придумаешь, ты же писатель. Подожди, что это у тебя? Закрой глаза. Ксения стала стряхивать с моего лица прилипшие песчинки. А на спине? Ну-ка, снимай. Сзади у левой лопатки куртка была распорота. Показывай плечо, распорядилась Ксения. Я покорно стянул футболку, наполовину пропитавшуюся кровью. Как раз в это время подул ветерок, и левую сторону спины защипало. Да, везет тебе на такие ранения. Но это просто царапина, даже следа не останется. Часто у вас такое? Ну, до тебя вообще не было. Разве что в кино. Среди бела дня, прямо на улице, из автомата. Фи! Это из местных кто-то. По твою душу, не иначе. Да кому я нужен? Ну, разве что. Разгуливает по Москве, с пистолетом тут один. А как напьется, стрелять начинает. И никто ведь его не ловит, что примечательно. А раньше вы с ним не встречались? Несколько дней он говорил, что я угнал у него машину, потом, правда, передумал. Это плохо. Что плохо? Что передумал? Да что такие вещи вообще происходят? Все имеет свою причину. Зря ты здесь задержался. Девушка без стеснения задрала водолазку. На ее талии был закреплен широкий пояс с рядом узких кармашков. Она достала два металлические стержня и, соединив их наподобие карандаша, занялась моей спиной. «Может, не здесь, люди все-таки?» «Готово», — тут же отозвалась она. «Что так быстро?» «Майку выброси, а куртку застегни». «Это и есть регенератор?» — спросил я, показывая на обычные с виду железяки. «Какого века чудеса? 22-го, небось?» «Да неважно». «Ксения, ты откуда? Из какого года?» В ответ она только улыбнулась и взяла меня под руку. «Давай, Миша, давай, такси, гелиоплан, что хочешь, только быстрее, а то как бы они не вернулись». Болтливостью эта девушка явно не страдала, и ловить ее на слове было бесполезно, поэтому я пропустил гелиоплан мимо ушей и повел ее к метро. «Это будет не дурная проверка», — решил я. «Ну, посмотрим, как Ксения ориентируется в названии наших станций, как переносит давку и не шарахается ли от летящего из тоннеля состава. Кроме того, нам надо было сделать пересадку на Третьяковской, и показывать дорогу я, честно говоря, не собирался». Подойдя к кассам, я запоздало вспомнил про деньги. «А что это такое?» — нахмурилась Ксения. «А, веселые разноцветные бумажки». «И веселые круглые монетки», — добавил я, закипая. «Ты что, из меня придурка делаешь?» «Ну, тебе так хочется вычислить год моего рождения, что это становится просто неприличным. Деньги я тебе переложила в новые брюки. Все мое имущество, вплоть до носового платка, осталось на месте». «Два жетона», — попросил я и положил на блюдце десятку. Кассирша замешкалась, и я, нагнувшись к окошку, отчетливо повторил. «Два жетона». «Сказала, чего сказал, и сам не понял», — раздраженно ответила женщина с розовыми, упругими на вид щеками. «Дайте ему карточку», — вмешалась Ксения. Мне выдали белый картонный прямоугольник. «Чего? Сдачу ждешь, оглашенный?» — захохотала кассирша. «Банкоматом пользовался?» — спросила Ксения. «Ну тогда справишься». Вот я ее и проверил. Я уставился на билет. Действителен в течение 30 дней с момента первого прохода. «Благодарю, но так долго мне здесь не надо». Под надписью «Черная магнитная полоса» и стрелка, указывающая на маленькую дырочку. «Намек, что пора отсюда убираться?» 5 дней назад в метро пускали за жетоны. «Ты уверен? Да чтоб мне...» «Это плохо», — сказала она. «Очень плохо». Свободных мест в вагоне было много, и мы сели. Ксения держалась естественно, но все же чем-то выделялась, скорее всего, именно чрезмерной показной непринужденностью. Кроме того, она была слишком привлекательной, чтобы не обратить на себя внимания. Ее яркая внешность вызвала шквал заинтересованных взглядов. Ксения не оставила равнодушным даже пришибленного клерка, вошедшего вместе с нами и севшего напротив. Щуплый мужичок в сером костюмчике и блеклом галстуке был похож на крысенка. Над его головой висела реклама какого-то ялтинского отеля с загорелым крепышом, и от такого соседства этот клерк выглядел еще более ничтожным. Вдоволь налюбовавшись моей спутницей, он положил на колени маленький чемоданчик и задремал. Ни с того ни с сего Ксения потерлась носом о мою щеку и вполголоса проговорила. «На следующий выходим. Не сразу, по команде». В ответ на мой беззвучный вопрос она утвердительно прикрыла глаза. «Так надо». За окнами вспыхнул светлый вестибюль станции, и поезд, останавливаясь, натужно загудел. Двери открылись, и люди не спеша потянулись к выходу. Я подался вперед, чтобы подняться, но Ксения накрыла мою руку своей и успокаивающе похлопала. Скромно зевнув, клерк обвел нас скучающим взглядом и взялся за ручку чемодана. В вагон уже стали заходить новые пассажиры. Ксения не двигалась, только сильнее сжала пальцы. Двери начали съезжаться. «Сейчас», — тихо сказала Ксения и вскочила. Я вылетел на платформу вслед за ней, едва не застряв в дверях. Состав тут же тронулся, увозя крысенка в темный зев тоннеля. Его реакция вызывала зависть. Он чуть не сцапал меня за ворот, но ему не хватило какой-то доли секунды, и он остался по ту сторону стекла с просьбой не прислоняться. Ксения дождалась, пока последний вагон не скроется из виду, и тихо сказала. «Серьезно ты им насолил». «Знать бы кому. У тебя что, дар предвидения?» «Нет, к сожалению. Но просто я уже встречала такой вот чемоданчик в музее спецвооружения. После него моя аптечка уже не поможет. Ну что ж, метро исключается. Идем наверх. Лишь бы не сесть в то же самое такси, мрачно пошутил я. Да, это была бы потеха, отозвалась Ксения. Мы спешно пошли к выходу. Стоя на эскалаторе, Ксения достала зеркальце и деловито поправила прическу. «Кажется, вот это называется балюстрадой, да?» — спросила она не впопад, кивая на широкий барьер с круглыми светильниками. «Да, по-моему, да». «Перепрыгнуть сможешь?» Ксения была так спокойна, будто бы речь шла об элементарном физическом упражнении. «Не пробовал». «Переносишь центр тяжести на поручень и отталкиваешься ногами. Вот и все». Она мило улыбнулась. «После вон того фонаря». «А ты?» «Куплю мороженое и спущусь вниз». «Не спорь». Больше всего меня смущало то, что люди вокруг могут засмеяться. К тому же внизу в стеклянной будке сидела строгая женщина в красной шапочке, и она могла вызвать милицию. Что бы ни было спрятано в неприметном чемоданчике, духовое ружье, которое заряжается иглами, или пятиствольный пулемет, я не особенно его боялся, поскольку он был из другого мира. Это там раздаются крики, взрывы и визг тормозов. Кровь там проливается ведрами, а стреляные гильзы сыплются, как джекпот из игрового автомата. Этот мир у нас называется киноискусством, и с реальностью он не имеет ничего общего. А здесь была дежурная в будке и постовой с твердой дубинкой, ложащейся на спину плотно и тяжело. Однако последнее время эти вселенные частенько проникали друг в друга, а встреча с Куцаповым и неудачная посадка в такси окончательно сплели их в единый континуум. Пьяные головорезы и скучные убийцы как-то просочились сквозь кинескопы и продемонстрировали намерение меня прикончить. Я прыгнул. Проводил глазами бронзовую стойку с молочным плафоном и сиганул, очутившись в гуще пассажиров, ехавших навстречу. То же самое сделала и Ксения. Она пружинно приземлилась на ноги почтенному господину и, мяукнув «пардон», помчалась вниз. Мы бежали по ходу эскалатора. Суть маневра была мне непонятна, я просто следовал за девушкой и надеялся, что поступаю все-таки верно. Слева на лестнице, ползущей вверх, тоже происходило замешательство. Приличного вида мужчина, не чета давешнему хлюпику со спецчемоданчиком, отчаянно пытался нас догнать, но против него работали два эскалатора и возмущенная толпа. Пробиваясь сквозь поток пассажиров, он всего-навсего буксовал на месте, в то время как мы с Ксенией были уже внизу. Добравшись до платформы, она оглянулась и, убедившись, что я рядом, понеслась дальше. Поспевать за нею на прямой дистанции оказалось еще труднее. Я, конечно же, решил, что брошу курить, но, впрочем, эта глупая мысль тотчас улетучилась, потому что я был занят совсем другим делом. Я стал маниакально выискивать взглядом мужиков среднего роста в неприметных костюмах. Гордость говорила мне, что пора перестать быть балластом на хрупких плечах Ксении, нужно ей хоть чем-то помогать. Внезапно она остановилась. Засмотревшись на какого-то типа, я чуть в нее не врезался, успев затормозить только благодаря резиновой подошве кроссовок. Из противоположного конца вестибюля к нам шел брат клерка, его близнец, если не по плоти, то по духу. Тот же самый неопределенный возраст, незаметное, ничем не выделяющееся лицо и затрапезный чемоданчик в руках. Мужчина изо всех сил старался изобразить равнодушие, но, увидев, как бережно он держит свой портфель, я с ужасом понял, что мы попали под прицел. «Гадкие ребята пошли ва-банк», — сказала Ксения упавшим голосом. «Миша, это профессионалы, нас сейчас убьют, и я даже не успею показать тебе свою любимую родинку». Губы клерка номер два чуть дрогнули, это означало, что он позволил себе засмеяться. Ксения повела рукой, и из рукава куртки ей в ладонь выпала машинка. В ту же самую секунду воздух между нами и убийцей сгустился, формируясь в колышущуюся полупрозрачную поверхность. По ней, искажая силуэты людей и прямоугольную геометрию станции, мелкой рябью разбежались волны. Ксения толкнула меня в спину, и я рыбкой влетел в мутную плоскость. Наше появление из ничего заметили только двое. Их отличали выпученные глаза и отвисшие челюсти. «Ну, у психиатров явно прибавится работы», — сказала Ксения. «Можешь переводить часы». Я догадался. Но вот в какую сторону и насколько? «Минус 30 минут. Сейчас нас обстреливают из такси». «Полчаса?» У тебя другая машинка. Ты так и нарываешься на неприятности. Ты что, хочешь заработать себе коррекцию памяти? Мы сели в подошедший поезд, оставив двух очевидцев наедине с их прострацией. А что ты говорила насчет родинки? Ну, тот самый наверняка по губам читать умеет. Значит, для артикуляции, разочаровался я. До конца поездки Ксения не проронила ни слова. Напуганной коррекцией памяти я тоже старался помалкивать. Она не сразу сообразила, где находится нужный выход, и тогда я взял ее узкую ладонь в свою. После всего того, что Ксения для меня сделала, продолжать выкобениваться было бы с моей стороны полным свинством. Охотники больше не показывались, из чего следовало, что машинки у них нет. «А чего они от тебя хотят?» — спросила, наконец, Ксения. «Ребята очень серьезные. Даже не представляешь, насколько». Вместо ответа я закурил. Меня и самого сильно тревожил этот же самый вопрос. «Что ты называл парком? Вон тот плешивый садик. И сюда мы тащились через весь город. Здесь же полно народа». Я ощутил себя полным идиотом и, чтобы как-то занять руки, закурил вторую сигарету. «Придется ждать до темна, Миша. Путешествие на сегодня довольно». «А что, в 2006-м тоже ночью будем?» «Ну, разумеется. Хватит тех двоих, что видели нас в метро». С Мефодием мы договаривались, что я вернусь с 6 до 12 вечера. Ну что ж, я даже не опаздываю. У меня кольнуло сердце, ведь я вывожу Ксению примехонько на ее пассажира. Ничего не пропадает и не возникает из пустоты, все уже есть. Младший бросил меня в мексиканском ресторане, а я вот такой умный и благородный сдаю с потрохами старшего. Вряд ли Мефодия похвалят за его самодеятельность. С другой стороны, у нас с ним была одна машинка на двоих, и она пропала. Какой бы приговор ему ни вынесли, это будет лучше, чем навсегда оставаться в прошлом. До наступления сумерек мы просидели на скамейке, но никакой информации я из Ксении так и не выудил. Возможно, Кнуту удалось бы ее разговорить, но я, несколько раз услышав «не твое дело», заткнулся. К вечеру у меня кончились сигареты, и я купил новую пачку. «Здесь оставишь», — приказала Ксения. «Да ничего не будет. Уже есть». Она была права. К вопросам, на которые я так и не нашел ответа, прибавлялась еще и история с билетами на метро. О стрельбе из такси думать не хотелось. Я старался себе убедить, что это только недоразумение, такое же, как и с угоном ЗИЛа, хотя было ясно, что люди со спецвооружением не ошибаются, по крайней мере, целых 3 раза подряд. Ксения вынула машинку и потыкала пальцем в круглые кнопки пуговки. «Что, так интересно?» Она усмехнулась, перехватив мой взгляд. «Ну, посмотри». На табло горело 2006-09-20-23-30. «Во сколько ты договорился встречаться со своим приятелем?» «До 12. Успеем. Только он мне никакой не приятель». Мы шагнули в зыбкую, слабо светящуюся плоскость, и рябина, одиноко торчавшая слева, из чахоточной веточки превратилась в молодое самоуверенное деревце. За жидкими кронами виднелись желтые пятна горящих окон, и, пройдя совсем немного, мы оказались перед стеной многоэтажек. «Куда сейчас?» От автобусной остановки расходилось несколько тропинок, в том числе и та, что вела через пустырь прямо к моему дому. «Мимо стройки будет быстрей». «Стройка — это хорошо. Сразу видно, все ли по-прежнему». «Ты на самом деле так беспокоишься? Значит, повлиять на будущее все-таки можно?» «Ну а разве ты не за этим возвращался в 2001 год?» Мысль была настолько простой, что я удивился, как это она до сих пор не пришла мне в голову. «Конечно, будущее меняется. Я же сам отнес в реку рукописи, теперь я маститый писатель. В меня стрелял долбанутый Куцапов, и на моем животе белый рубец, точь-в-точь, как у Мефодия. Ко всему прочему, я же помирился с Аленой. Помирился до того, как развестись, и теперь... Так что, теперь я женат?» «Ксения, может быть, мы ведь идем не туда. Я должен жить в другом месте». «Ты надеешься, что прославился и живешь в особняке с павлинами?» Из-за дома выглянула югославская стройка, и я машинально подсчитал количество готовых этажей. Двух не хватало. Я повторил попытку. Точно. Днем, когда я ходил за яблоками, сегодня днем, их было 12, а к вечеру осталось только 10. Даже если кому-то приспичило демонтировать здание, сделать так быстро, это он не мог. «Что, не сходится?» — угадала Ксения. «Чуть-чуть», — ответил я, улыбаясь, как тот самый ребенок, что по шалости спалил всю деревню. Мостки, проложенные вдоль забора, куда-то исчезли, и, добираясь до асфальта, мы изрядно перепачкались. Лампочка в подъезде не горела, и кодовый замок мне пришлось открывать на ощупь. Ксения молчала, изредка поглядывая на улицу. Когда мы оказались в лифте, она спросила: «У вас всегда так безлюдно?» «Что ты имеешь в виду?» «Мы никого не встретили, ни одного человека». Я пожал плечами, потому что не знал, что отвечать. Шляться по стройке в полночь никто не обязан. Подойдя к своей двери, я немножко успокоился. Дверь была моя, это подтверждали и цифры 88, прибитые мною не совсем ровно, и царапина на коричневом дерматине, которая появилась уже при мне. Ксения коротко на меня посмотрела и надавила кнопку звонка. Потом еще раз. Куда он мог деться? Я вставил ключ и осторожно провернул. В прихожей висело родное залапанное зеркало, из встроенного шкафа высовывался знакомый рукав. На сердце отлегло. Я прошел на кухню. Пепельница была полна окурков и пакетиков из-под Липтона. Других следов Мефодий не оставил. «Так где же пассажир?» — спросила Ксения. Я отыскал пульт от маленького Витязя на кухне. По всем каналам шла только черная-белая рябь. Будильник тоже не работал. Я достал его из серванта и встряхнул. Иногда это помогало. Часы были подозрительно легкими. Я откинул тонкую пластмассовую крышку и обнаружил, что батарейка исчезла. Странно. Совсем недавно я ставил новую ВЭФ рижского производства. «А ты что, живешь без телефона?» — поинтересовалась Ксения. «Я забыла, вы пользуетесь мобильными или их изобрели позже?» Телефонный аппарат пропал, и это было уже слишком. Да что, Мефодий, совсем очумел. Ну ладно, на месте старику не сиделось, но нафига, спрашивается, ему мой телефон? Допотопная модель с дисковым набором. Я как-то пытался в него залезть, ни одной пайки, все на винтиках. Говорят, их собирают эстонские зэки. Можно разбудить соседей, постучимся и спросим, не встречался ли им пришелец из будущего. Смешно, она села на диван и закурила. Сделав несколько затяжек, Ксения затушила сигарету и, прикрыв глаза, процитировала: «Они знали, что плохо будет всем, но каждый верил, что его это не коснется». «Откуда это?» «Да неважно. Вот что, Миша, проверяй-ка ты свою квартиру. Мебель, одежду, посуду и так далее. Все, что найдешь необычного, диктуй». «А для чего?» «Мы составим с тобой список изменений, так легче будет. Но не к соседям же идти в самом деле. Тем более, что они ничего не помнят. Вернее, не подозревают, что был и другой вариант настоящего. Тот, который благодаря двум идиотам превратился в побочную ветвь истории». Я хотел возразить, но Ксения молча указала на окно, и я, вспомнив о пропаже двух этажей, промолчал. «Может, хоть на завтра отложим? Утро вечера мудренее. Да и с телевизором придумаем что-нибудь». «Спать хочешь?» — спросила она, но ее сострадание было сродни участию опера, заарканившего меня по дороге в издательство. «Покури, пройдет». Ксения вытрясла из своей пачки сигарету и даже поднесла мне зажигалку. Сигарета ничем не отличалась от тех, к которым я привык, да и дым был самый обыкновенный, разве что полегче, как у дамского пегаса. Однако после третьей или четвертой затяжки я понял, что табачок у девочки был непростым. «Долбитесь, стало быть, в своем будущем?» «Это как?» «Ну, травкой балуетесь». «Ну, да это обычный стимулятор. Его даже беременные курят, особенно если двойня». Дотянув бодрящую цигарку до самого фильтра, я принялся за осмотр. Движения мои стали точны и выверены, мысли дисциплинировались и потекли против обыкновения в нужном мне русле. Методично проверяя свое имущество, я попутно сочинил недурственный сюжет для рассказа. и решил, что было бы здорово запастись волшебным куревом впрок. Итоги ревизии были таковы. Не считая батарейки в будильнике и телефона, из квартиры исчезли кофемолка, сломанный 1000 лет тому назад миксер и не новая, но еще приличная куртка. Кроме этого, не работал телевизор, а парадно-выходная рубашка почему-то лишилась всех пуговиц. Кажется, еще пропало несколько дискет с играми, но они всегда валялись где ни попадя и могли потеряться задолго до встречи с Мефодием. «Так, теперь надо отыскивать связь между всеми этими предметами», — проговорила Ксения, покусывая ручку. Ручка была моей, но я не возражал. Мне было приятно, что на колпачке останутся следы ее ровных белых зубок. «Куртка — это понятно, телефон и кофемолка, ну, допустим. Но зачем было срезать пуговицы?» «Ну, есть предположение, он просто забрал все, что сделано в Прибалтике, даже батарейку. Вероятно, пуговицы тоже были оттуда, сделаны в каком-нибудь Шиуляе или по невежеси». Версия родилась сама собой, я просто выплюнул ее, не подумав. Но теперь мне почему-то казалось, что она близка к истине. А телевизор как объяснять? Не смог унести и сломал? Ну, что ты меня допрашиваешь? Я не знаю. Яблоко будешь? Буду. Мы вышли на кухню, и я поставил чайник. Извини, вкусного ничего нет, только макароны и тушенка. Пойдет. Отдыхай, я сама все сделаю. Пока вода закипала, мы дружно грызли яблоки, и мне уже не было жалко того рубля, что я переплатил наглому латиносу. Потом я выкурил сигарету, свою, поскольку Ксения больше не угощала. «Макароны сейчас варить или на завтра оставить?» — спросила она. «Значит, завтра мы проведем вместе». «Нам еще пассажира разыскивать надо», — сказала она, заметив мою радость. «Молитесь оба. Если недостроенный дом — это единственный ущерб, который вы нанесли человечеству, то считайте, что вам повезло. Но я думаю, что этим не ограничится. Куртка, кофемолка и телефон. Для чего? Не пойму. Стили себе на кухне». Неожиданно закончила она и встала из-за стола. «Спокойной ночи», — вежливо сказал я, но Ксения не ответила. Наверное, у них это было не принято. Я долго ворочался, задевая ногами краешек табуретки, и все мечтал о том, как наберусь наглости и все-таки прилягу рядом с Ксенией. Ну, хотя бы на самый краешек. «Ты не спишь?» — сказала она из комнаты. В голове взорвались там-тамы, и сердце, воя от радости, погнало горячую кровь к отдаленным участкам тела. Я лежал ровно 1 секунду, дико соображая, что мне делать. Ответить, что да, мол, не сплю, или сразу пойти к ней, ведь она этого ждала. Я отбросил одеяло и вскочил. Вот оно как. Мир устроен куда проще, чем кажется на первый взгляд. Долой условности, на дворе 21 век. Под одной крышей мужчина и женщина, оба молоды, и оба хотят одного и того же. Мои босые пятки успели сделать 2 гулких шага. «Я прошла специальный курс рукопашного боя», — томно сообщила Ксения. «Так что спи, Миша». Мне снились люди, обычные милые люди, которые спешат по своим делам. Каждый из них нес в правой руке какой-нибудь чемодан или сумку, из которых мне в лицо смотрели зоркие зрачки стволов. Немощная старушенция с седым пучком на затылке остановилась рядом, чтобы поправить кошелку. Между пакетом молока, батоном хлеба и 2 луковицами – в сетке что-то блеснуло. Старушка прицелилась и улыбнулась. Утром Ксения сварила макароны. Из ее рук они казались амброзией, даже без тушенки. Затем мы выпили жидкого чая. Сволочь Мефодий оставил только 1 пакетик, и нам пришлось заваривать его на 2. После завтрака Ксения вымыла посуду. Она сделала это так легко и естественно, что я невольно вспомнил Алену. Пульт от телевизора лежал прямо под рукой, и я ни с того ни с сего нажал на зеленую кнопку. Вчера о своем присоединении к экономическим санкциям против Российской Федерации объявили Австралия, Объединенная Англия, Заир и Лесото, сказал, фотогенично улыбаясь, незнакомый диктор. Таким образом, на сегодняшний день в эмбарго участвуют уже 52 страны, причем 41 из них заявила о полном разрыве дипломатических отношений с Россией и отозвала своих дипломатических представителей. Продолжается массовый отъезд лиц, временно проживающих на территории Российской Федерации. Ксения остервенело щелкала зажигалкой. Я попытался ей помочь, но мои руки тряслись еще сильнее, чем у нее. «Что он говорит? Это что, шутка, так?» Она сделала несколько затяжек и передала сигарету мне. «Какие санкции? Какие нахрен эмбарго?» Я переключился на другую программу, но лучше бы я этого не делал. «Поэтому еще раз напоминаю», — с несильным, но раздражающим акцентом говорил мужчина в иностранной военной форме. «В городах Абакан, Актюбинск, Алма-Ата он нудно перечислил все маломальски значимые населенные пункты Федерации, при этом назвал Петроград Петербургом и упомянул какой-то Волгоград. С 4 августа введен комендантский час. На улицах этих городов после 22:00 могут находиться только лица, имеющие пропуск, выданный районной комендатурой. Всякое передвижение...» Из 36 каналов работали только два государственных. Все остальные показывали или сетку, или вообще ничего. «Беда», — проронила Ксения. «Бред», — уточнил я. «Бред?» Так сказал лаборант, который собственноручно ввел крысе цианид, а через 5 минут увидел ее живой и здоровой. Я в курсе. То, о чем объявлял полковник, это тоже про крыс. Про 300 миллионов крыс, которые пострадали неизвестно за что. Так вот почему стройку забросили. Не к месту догадался я. Югославы бегут. Бегут. А что у меня дома? 20 лет экономической блокады. Кошмар. И что, все из-за меня? Ну, вчера я думала, что да. Там, в 2001-м, за тобой кое-что подчистили, но что-то могло и остаться. Авария, например. Куда ее денешь? Но 5 лет и такие последствия. Вряд ли. Сначала надо узнать, в чем дело. С какого перепугу, санкции, комендантский час и прочее. Ну что, сходить, что ли, правда, к соседке? Она бабка словоохотливая, только спроси, не отвяжешься. «Да какая соседка? Очнись, наконец!» — разозлилась Ксения. «Это ты считаешь, что отсутствовал несколько часов? А для остальных все было не сегодня и не вчера. О чем ты ее спрашивать будешь? Что было 5 лет назад? Или 4? Что потом произошло? В 2001-м мы перевели стрелку. На 1 градус, на 15 — неизвестно. И все 5 лет поезд ехал с прежней скоростью. И где он оказался в результате?» «Мы?» – переспросил я. «Ты», – поправила Ксения, но не очень уверенно. «Ну ладно, я там тоже кое-чего. Чуть-чуть. Но это касается только одного человека», – добавила она скороговоркой. «Так и я, кроме себя, никого не трогал». Ну, а вышло вон как. «Ну, вообще-то еще не все потеряно. Машинка у нас, значит, есть возможность все переделать, расставить так, как было». «Что переделывать?» «Ну, взять меня. Отнес в издательство ненаписанный роман, это первый, их можно обратно забрать. Не беспокойся, уже сделали». «Ну, премного благодарен. То-то я смотрю, ни особняка, ни павлинов». «Ну». «Второе, потасовка в ресторане. Вернуться и самого себя предупредить, чтобы ни в коем случае не ходил, мимо прошел. Куцапов, конечно, все равно нажрется и, может быть, даже кого-то подстрелит, но не меня. Я имею в виду не то, что...» «Ой, да правильно я тебя все поняла», — скривилась Ксения. «Только ерунда это. Так ты еще хуже сделаешь. Появишься в прошлом уже не в 2, а в 3 экземплярах. Потом помчишься исправлять сделанное уже тем, 3-м. Абсурд. Ну и самое главное — авария. Я ведь ее видела от и до. Знаешь, сколько народу побилось? Как ты ее собираешься предотвращать? Броситься под такси, в котором ехал со своим другом? Ну, если бы знать, из-за чего она вообще случилась». «Ну, самое интересное я, честно говоря, пропустила. Слышу только грохот, и машина ваша переворачивается. Спасибо, еще грузовик подстраховал». Мы еще с полчаса смотрели телевизор, но ничего нового не увидели. Никакой рекламы, никаких фильмов и развлекательных программ, одни только напоминания о комендантском часе и предупреждения о необходимости быть бдительными, не поддаваться на провокации и по любому поводу набирать 02. Для того, чтобы понять, что же случилось, надо было выходить на улицу, и я стал собираться. «Документы возьми», — посоветовала Ксения, но тут же раздумывала. «Нет, не надо. Вдруг здесь какие-то новые образцы ввели. Да если бы ввели, они у меня были. Я же эти 5 лет прожил вместе со всеми, а не в воздухе провисел. Хотя я и не понимаю, как это может быть. Мы оба выпали, Миш. Ты из своего времени, а я из своего. Мне, конечно, хотелось ее утешить, сказать, что все будет пучком, вот только-только сгоняем в 2001 год, но врать было противно. Когда дяденька с орденом за заслуги перед Отечеством, не твоим, а его, далеким и чужим Отечеством, говорит тебе «Хороший мальчик, пит водка» и играет балалайка, а плохой мальчик висит на веревка, то вера в светлое будущее начинает таять. Из дома я выползал как вор, пригнувшись и подозрительно всматриваясь в каждого прохожего. Ксения предложила составить мне компанию, но я приказал ей оставаться дома. Второй выпуск новостей, в котором говорилось о том, что правительство собирается вводить продовольственные карточки, подкосил ее окончательно. Прохожие, такие же сгорбленные, как и я, отвечали мне такими же косыми взглядами. Люди, их было совсем немного, шли быстро и не дыша, будто протискивались в узком коридоре между пьяными хулиганами. Так ходили только беженцы из фашистской Монголии, и то 2 недели, пока не привыкали к тому, что их никто не схватит и не бросит в застенок. Сначала мне показалось, будто бы Москва окутана туманом, дома были серыми и какими-то влажными, улицы жаждали уборки и солнечного света. Потом я сообразил, что во всем виновата реклама, точнее ее отсутствие. Привычные транспаранты и щиты исчезли, остались только ржавые рамы вдоль проезжей части. Машин почти не было. Даже деревья тяготились своей осенней наготой и от этого казались еще более убогими и совсем черными. У магазина автозапчастика пошились 2 рабочих. Тот, что был повыше и помоложе, стоял на складной дюралевой лестнице и колотил молотком по ярко-красной вывеске над входом. Я деловито поздоровался. Он посмотрел на меня сверху вниз и шумно утер нос. «Сигареткой не угостишь?» — спросил второй, сидевший на деревянном ящике. Я полез в карман, но вспомнил, что оставил почти полную пачку на лавке в 2001 году. Дома сигарет не нашлось. Сегодня было первое утро, когда я не покурил перед завтраком. «А что, магазин закрывается?» «Да почему закрывается? Оформление меняем, как положено. Теперь будет на 2 языках, на русском и на английском». «А зачем?» Мужик на стремянке перестал стучать и, сунув молоток за ремень, снял с кронштейна правую часть вывески. «Ты чё, парень, только проснулся, что ли?» Он спустился вниз и передвинул лестницу. «Как Ричард велел, так и делаем». «А нам что?» — сказал второй. «Мы их не рисуем. Повесить — пожалуйста, убрать — пожалуйста. Работа». «Ты иди, мужик, куда шел. Не мешайся здесь». Я подошел к метро и растерянно остановился. На месте шумного рынка зябли пустые ряды. У перекрестка стояла пирамида из желтого песка. 2 человека наполняли им брезентовые мешки. Неподалеку стоял голубой джип с большими буквами «UN» на английском, на дверце. «Это не мой город и не моя страна. И вообще это не моя жизнь. Что здесь произошло?» «Здравствуйте, Михаил Алексеевич». Сзади неожиданно подошел пожилой мужчина. С его шляпы тоненькой струйкой стекала вода. Дождь, а я даже не заметил. «Здравствуйте, Михаил Алексеевич». Повторил он, старательно выговаривая отчество. У незнакомца была такая заискивающая улыбка, что мне даже стало за него совестно. «Здрасте. Я, правда, не припомню что-то». «Адоевский», — услужливо подсказал он. «Я подумал, что люди с такой фамилией не должны кланяться тому, кто годится им в сыновья». «Хотел вот справиться, Михаил Алексеевич. Извините, я вижу, вы не в настроении, но все же, как там мое...» «Дельце», — подумал я. «Если он скажет «дельце», я плюну ему в лицо, потому что Адоевские не должны. Заявленница». Он не безнадежен. И как в тот раз после выстрела Куцапова я еще раз сильно и остро удивился. Где же я на самом деле? Не говоря ни слова, я направился в сторону ресторанчика «Покушай». Внутри было пусто. За стойкой дремал усатый здоровяк в мятом фартуке. Дверь хлопнула, стекло в ней задребезжало, и человек сонно поднял голову. На его румяной физиономии возникло недовольство, но через мгновение оно сменилось подобострастием. «О, какие гости, Михаил Алексеевич!» «А где Ян?» — спросил я, про себя отмечая, что никогда раньше не видел этого усатого. «Ян?» — озаботился тот. «Извините, я хозяин кафе». Мужчина побелел. «Так я и есть хозяин». «Ах, ну да, извините». «Михаил Алексеевич, ну и до инфаркта ж так можно», — промямлил он. «Вам посмеяться, у меня ведь дети. Налей-ка ты мне водки». «Водки?» — заулыбался он. «Вы б, Михаил Алексеевич, сразу героину попросили. Или уж сразу атомную бомбу». Усатый несолидно захихикал. «Нет, мы люди честные, законы уважаем. Они ведь для чего писаны, чтоб простой человек их соблюдал неукоснительно». Слово «простой» он произнес с едва заметным ударением. Кто хочет, расслышит, кто нет, пропустит мимо ушей. Я расслышал и понял, что с усатым нас разделяет не столько прилавок, сколько разница в положении, как и с тем в мокрой шляпе, Садоевским. «Положение у меня?» «Да». «Значит, водку ты не наливаешь. Ну а поесть-то у тебя можно?» «Ух вы, Михаил Алексеевич, сегодня такой загадочный. Проверяете нашего брата, да? Это правильно». «Да нет, я вполне серьезно. Есть хочется. У тебя же на вывеске написано «покушай». «Приготовить, конечно, недолго, но если честно, Михаил Алексеевич, я ведь не ожидал, что вы заглянете сегодня». Снова разволновавшись, залебезил хозяин. «Если б заранее, ну тогда другое дело, ну простите». «Короче», — оборвал я, — «может, как всегда, наборчиком обойдетесь?» «Ну, давай, как всегда». Хозяин побежал в подсобку и вернулся оттуда, неся бумажный пакет, доверху набитый консервными банками. «Вот так, задонушка, Михаил Алексеевич, задонушка», — проговорил он, придерживая пакет. «Порвется не равен час». «Ну, спасибо тебе. Сколько с меня?» «Ну что вы, Михаил Алексеевич, ну обижаете, ей-богу». «Бесплатно, что ли?» «Ну, вот так спрашивать я прям даже не знаю», — засмущался усатый. «Ведь я же вас очень уважаю, мы вас все очень уважаем, ну поверьте». «Так, послушай, скажи-ка мне одну вещь. Считай за шутку или как хочешь». Я поставил пакет на стойку и положил ему руку на плечо. «Кто я такой?» «Вы заступник наш и спаситель». «Кто я такой по должности?» «Ну, если угодно». «Вы заместитель куратора муниципального района Перова, Николая Трофимовича заместитель. Кланяйтесь от меня, как увидите». «Очень все...» «Постой, что за куратор?» «Уполномоченные наблюдатели по восточному сектору», испуганно проговорил хозяин. «Какой наблюдатель какого сектора? Рожай быстрее, ну что мне из тебя по капле выдавливать приходится?» «Восточного сектора. Наблюдатель ООН, мистер Ричардсон». «Англичанин?» «Американец». «Вот теперь ты мне скажи, Мурло, откуда в Москве взялся какой-то Ричардсон?» «Не знаю. До него Баркер был». «А до Баркера?» Усатый прищурился, сканируя меня своими холодными глазами. Маска лакейства вдруг спала, и за нею проступила горечь, нормальное человеческое чувство. Я перегнулся через прилавок и прислонился лбом к его жесткой шевелюре. «Ташков я, да. Только не тот, не Иуда. Маминой могилой, клянусь». «До Баркера я в милиции служил», — прошептал усатый. «Ничего, жили нормально. Всем было хорошо. А потом мы на ганцев бросили бомбу. Прямо на Ригу. А потом на Вильнюс. И правильно сделали». Он рассказывал, а я слушал и тихонько сходил с ума. Мои фантастические придумки не шли ни в какое сравнение с тем, что произошло в действительности. Я плохо помню, как вернулся. С кем-то здоровался, кого-то спрашивал, кому-то обещал. Все, кто меня узнавал, стремились показать, как же сильно они меня любят. И Николая Трофимовича тоже. А уж мистера Ричардсона, Они растекались в слащавых улыбках, изгибались, как раненые черви. Их лица говорили: «Да, Михаил Алексеевич, черви мы, черви». За их зрачками явственно плескался страх. Ксению я застал в полном оцепенении. Она сидела на кухне прямо на полу. Рядом была пепельница, но, похоже, она в нее ни разу не попала. «Поздравь меня. Популярная я здесь. Книжки уже не пишу. Полицаем служу». Она оторвалась от созерцания своей коленки и затравленно посмотрела на меня. «Ты не взял деньги. Меня бесплатно кормят. Они меня ненавидят. Все. За что? Меня!» «Деньги», — потерянно молвила Ксения, рассыпая по линолеуму ворох синих с желтыми разводами бумажек. «Это рубли. Это наши новые рубли. Ты богатый человек, Миш. Но это... Ладно. Я смотрела телевизор. Много интересного». Мы собрали все, что нам стало известно, и из этих осколков составили более или менее полную картину. Некоторые фрагменты в ней, конечно, отсутствовали, но того, что мы узнали, было вполне довольно. В 2003 году Латвия, Литва и Эстония вышли из состава России и объединились в Балтийский союз. Через год, в 2004, отношения между Россией и Балтией окончательно испортились, и Балтия попросилась в состав НАТО. В 2005 Российская Федерация нанесла ядерные удары по Риге и Вильнюсу. 112-я воздушно-десантная дивизия захватила территорию бывшей Эстонии. Причину военного конфликта мы с Ксенией так и не выяснили. По роковому стечению обстоятельств, за 2 часа до бомбежки Балтийского союза в Женеве собирались главы государств, членов НАТО. Вопрос о приеме Балтии в свою организацию они решили положительно. Юридически Российская Федерация атаковала одну из стран НАТОвского союза. Россия вывела свои войска с территории Эстонии и принесла НАТО свои извинения. Союз это не удовлетворило. В течение нескольких месяцев вся европейская часть России была занята так называемыми миротворцами ООН. Вскоре после этого состоялись внеочередные президентские выборы. К тому времени вся Россия уже была под контролем голубых касок. Страну потрясла волна митингов, мятежей и военных выступлений. Президентом, как ни странно, был избран молодой малоизвестный политик, абсолютно лояльный новым властям. Ведущую роль в управлении Россией взяли на себя Соединенные Штаты. Невзирая на то, что московское правительство было марионеточным, экономическая блокада Федерации продолжалась и набирала силу. Под давлением США от сотрудничества со страной отказывались даже те, кто были в нем кровно заинтересованы. После национализации все стратегические отрасли промышленности были отданы под временное управление иностранных специалистов. Летом 2006 года патриотически настроенные офицеры подняли в Краснодарском крае мятеж, который был задушен через 20 дней. Для ООН это был повод еще более затянуть гайки. На сегодняшний день Российская Федерация находилась в условиях чрезвычайного положения. За год с небольшим страна оказалась отброшенной далеко назад, превратившись из сверхдержавы в колонию. «Мы вернемся», — сказал я Ксении, — «и все постараемся исправить». «Вот этого мы больше всего и боялись», — отозвалась она. «Последствия любого вторжения в прошлое непредсказуемы. Его влияние со временем нарастает в геометрической прогрессии». «Ну да, нарастает. Драка в гадюшнике и десяток разбитых тачек. Чушь! Но исправлять все равно надо. Надеюсь, ты в этом не сомневаешься?» «Нет, только ты напрасно развоевался. Ты там не нужен. Хватит и одного раза». «Я понял, в чем дело. У моей бывшей осталась машинка. Машинка — это Джокер. Никакие выстрелы, даже горы трупов не сравнятся с тем, что можно сделать с ее помощью». «Хватился. Ну кто ж позволит твоей Алене владеть таким прибором? Давно уже забрали». «Значит, все-таки она ее сперла». Ксения кивнула, но как-то неопределенно. Не мне, а своим мыслям. «Я здесь не останусь», — заявил я со всей твердостью, на какую только был способен. «Прошу считать меня политическим беженцем. За тобой там охотятся. В 2001 меня не убьют, потому что в 2006 я все еще жив. История обратима. Хочешь проверить, обойдется человечество без твоей персоны или не хочешь? Ты все равно не пойдешь без меня. Ведь это же ты звонил Кнуту, тому парню, что вез меня к врачу. Я, призналась Ксения. А теперь вопрос на засыпку. Откуда у тебя был его телефончик? Ксения покусала губу, потерла пальцами лоб, но так и не ответила. Не тужься, это очевидно. Так что ж, у меня выбора нет, усмехнулась она. Я хотел оставить Мефодию записку, но решил, что это уже не имеет смысла. Ксения открыла шкаф, чтобы убрать консервы, но оказалось, что тот набит уже до отказа. Обогнув мертвую стройку, мы вошли в лес в том же месте, откуда вышли вчера. По размокшей тропинке прохаживалась пожилая дама. «Добрый день, Михаил Алексеевич. Воздухом подышать вышли. Это правильно». «Всем, кого увидите, передайте...» Ксения схватила меня за рукав, но я вывернулся и сделал два шага в сторону женщины. «Передайте. Михаил Алексеевич, подонок».